воздух, дыхание ветра, дыхание тварей в мире вещественном соответствует духам в мире духовном и самому несозданному всеживотворяющему Духу Божию. Потому Дух явился, между прочим, в дыхании бурном. Потому и Спаситель уподобляет дыханию ветра, дыхание в душах верующих в Духа Божия. В мире вещественном весьма много соответствующего миру духовному, потому что мир вещественный есть творение Духа. А может ли Дух-Творец не показать отчасти образ свой и сродство в тварях им созданных? Человек есть только самый, возможно, высокий образ Божий между тварями, причастными вещества и чисто вещественными. Целованию уст соответствует целование души, и мы, лобызая святыню, должны лобызать устами, душою и сердцем.